Глава 6. Авраам Давидович оттолкнул меня и подбежал к Диме. «Спокойно, не переживайте, сейчас вам таки станет лучше, обещаю!» Он вытащил из кармана халата какой-то артефакт и, активировав его, положил на грудь орущего от боли Димы. «Если честно, я все это время просто стоял как статуя. Все произошло так неожиданно, что я опешил и не знал, как правильно поступить. Артефакт помог. Дима перестал трястись, хриплый крик смолк в горле. Он закрыл глаза и замер. «Не пугайтесь, господин Саша, ваш отец всего лишь спит». Лекарь повернулся ко мне и приободряюще улыбнулся. «Вижу, вы перенервничали, может, чайку? Он пробудет во сне не меньше получаса. Кстати, это новая разработка наших мастеров». Он с гордостью продемонстрировал артефакт. «Сейчас мы можем без особого труда утихомирить любого больного и сделать все необходимые лечебные манипуляции. Особенно хорошо использовать на детках, которые отказываются лечить зубки или боятся уколов. Пока они спят безмятежным сном, мы их лечим». «Как думаете, чем вызваны его приступы?» Я снова подошел к кровати Димы и, склонившись над ним, втянул носом. «Сканирование не показало никаких нарушений, но ведь мы и не боги. Мы тоже не все видим и не все знаем». Я разложил эфир Димы и понял, что ничего нет. Я не обнаружил ни воспалений, ни каких-то других отклонений болезней или отравлений. Вообще ничего. Его эфир совсем никак не изменился с тех пор, как мы виделись. И это было вчера вечером. «Но ведь что-то же должно быть!» Задумчиво проговорил я, приложил руку к его шее и окунулся в мир его эфиров. Может, он вчера что-то съел или выпил, отчего сегодня появилась такая реакция? Пока Коган мне что-то рассказывал, а я кивал, делая вид, что слушаю, я прошерстил каждый эфир и узнал, что вчера он ел судака, много овощей и что-то сырное. Но токсинов алкоголя почти не выявил. Он выпил совсем немного. В еде тоже не было ничего необычного или странного. «Ну что, что скажете?» — уточнил Коган, когда я убрал руку. «Я не понимаю». «Вот-вот, я тоже не понимаю!» Он поправил очки на носу и развел руками. «В таких случаях мы советуем подождать. Рано или поздно болезнь проявится, и тогда можно будет начать борьбу с ней, но не сейчас. Пойдемте чай пить, у меня во рту пересохло. А ваш отец еще целых 20 минут будет пребывать в глубоком сне. Как я ему завидую! Сам мечтаю выспаться, но, похоже, это случится еще не скоро». Мы вышли из палаты и увидели Лиду. Она стояла у стены и украдкой вытирала глаза платком. «Что-нибудь удалось выяснить?» — спросила она и вытерла покрасневший нос. «Нет, к сожалению, нам остается только ждать». Коган взял ее руку и сжал между своими. «Крепитесь, милая, мы таки сделаем все, что в наших силах». «Саша, а ты? Что ты скажешь?» Она с надеждой посмотрела на меня. «Я не знаю, что с отцом». Глухо ответил я и в это самое время чуть-чуть ненавидел себя за это. Какой же я великий алхимик, если не могу разобраться со здоровьем собственного отца. Вернее, отца Саши. Но я его уже считаю своим. «Расскажи, что было вчера? Может, он упал или стукнулся?» Спросил я у Лиды. Она задумчиво посмотрела на стену над нашими головами, вздыхала немного, а затем твердо ответила. «Ничего особенного не было. Он не падал. Мы просидели с Авельевыми часа два и уехали домой. Дима только белого сухого один бокал выпил, и все». «А что было дома?» — продолжал допытываться я. «Настенька приехала с нами, поэтому мы с ней и Шустриком посидели в гостиной, выпили по чашке чая и поднялись к себе. Дима уснул почти сразу же, даже книгу не почитал, как обычно делал». «Скажите, Лидия Павловна, а чем он занимался сегодня?» Коган, который до этого внимательно прислушивался к нашему разговору, решил продолжить собирать информацию. «Сегодня?» — повторила она и задумалась. «Не было ничего необычного. Мы позавтракали, после чего я проводила дочь в гимназию, а Дима с отцом обсуждали последние новости. Потом он сидел в кабинете и работал. Потом мы обедали». «То есть он вообще из дома не выходил?» — уточнил я. «Или все-таки ездил в лабораторию?» «Нет, не ездил», — мотнула она головой. «Целый день провел дома. У него накопились счета, которые надо было разобрать и оплатить». «Лидия Павловна, а что случилось перед тем, как он упал с приступом?» Авраам Давидович, прищурившись, посмотрел на нее. «Ничего особенного. Он хотел что-то поискать в филатовских аптекарских дневниках и оделся, чтобы пойти в лабораторию. Вот тогда-то он и упал, прямо у двери». Уголки ее губ снова опустились. «Не переживайте, дорогая!» Коган чуть приобнял ее. «Ваш муж в хороших руках, мы не позволим ему умереть!» Я отправил Лиду вместе с Коганом пить чай, а сам вернулся в палату. Возможно, Лида чего-то не знает, поэтому нужно успеть поспрашивать у Димы, пока не случился новый приступ. Поставил стул у кровати. Пока ждал пробуждения, осмотрел его голову на шишки и ссадины. Но ничего такого не было. Значит, головой он не бился. Что же тогда? Вскоре Дима чуть дернулся и проснулся. «Сын, ты здесь?» Еле слышно спросил он охрипшим голосом. «А где же мне еще быть? Как ты себя чувствуешь?» Он прислушался к себе и пожал плечами. «Не знаю. Нормально, вроде». «Что у тебя болит? Почему ты кричал?» Дима глубоко вздохнул, приложил руку к колбу, будто пытался вспомнить, и вдруг его всего передернуло. «Ну вот опять!» Еле слышно ответил он и схватил меня за руку. «Сашка, начинается! Сделай что-нибудь!» «Так скажи мне, что с тобой происходит?» Я уперся в него взглядом. «В груди начинает жечь, а потом переходит на все тело. Я будто держусь за оголенный провод. Кажется, будто раздувает изнутри и вот-вот разорвет. А потом будто из жары в сугроб. По телу разносится волна холода, а потом волна жара, и все это время в груди разрывает. Сам не пойму, что такое». Он с мольбой посмотрел на меня. «Когда мне станет совсем плохо, принеси яд из лаборатории». «Еще чего?» Возмутился я, и вдруг до меня дошло. Скочил со стула и опрометью выбежал из палаты. «Где Коган? Где они пьют этот чертов чай?» Рванул по коридору и схватил за руку первую попавшуюся медсестру. «Где Коган?» «Я не знаю». Она испуганно вытаращилась на меня. «Я его не видела». В это время на этаже появился Авраам Давидович с Лидой. «Где вас носят? Бегом в палату!» — заорал я. Лекарь вместе с Лидой побежали мне навстречу. И мы вместе забежали в палату. Дима лежал, вытянувшись как струна, и мелко трясся, глядя в потолок. На его лбу выступила испарина, губы плотно сжаты. Он пытался сопротивляться боли, но она не отступала. «Источник! Просканируйте его источник!» — велел я Когану. «Какой такой источник?» Он с недовольным видом посмотрел на меня. «Вы же сами знаете, что у Дмитрия Григорьевича нет никакого источника, он больше не... Делайте, как я велел!» Лекарь шумно выдохнул, поднял руку над Димой и принялся водить ею, напитывая своей магией. Остановившись на груди, он сморщил брови. «Что такое, Авраам Давидович?» — осторожно спросила Лида. Все это время она стояла у ног Димы с молитвенно сложенными руками и не спускала с него взгляда. «Я боюсь таки ошибиться, но, похоже, господин Саша, вы были правы». Он выдохнул и повернулся ко мне. «Небольшой, но есть. Я бы сказал, что это зародыш». «О чем вы, объясните толком?» — потребовала Лида. А я, понимающе кивнул и улыбнулся. «Лидия Павловна, у вашего мужа формируется новый магический источник. А боль он чувствует от энергии, которая бушует в его теле, но пока не может накопиться в нужном месте. Я считаю, что Дмитрия Григорьевича можно оставить здесь на пару дней под присмотром. Но, в общем-то, он здоров и скоро вновь станет магом». Лида больше не смогла сдерживаться, упала на грудь мужа и зарыдала. Дима, который все это время старался не кричать, но в то же время прислушивался к нашему разговору, растянул губы в улыбке. Мы с лекарем вышли из палаты и неспешно двинулись по коридору. «Это просто волшебство какое-то, я в первый раз наблюдаю такое», — произнес Коган. «Признайтесь, господин Саша, что это вы приложили свою талантливую руку к возникновению источника». «Я ничего не делал, честно», — улыбнулся я. «У меня как будто камень с души упал. Я был так рад за Диму, что до сих пор не мог поверить, что обряд принес результат. Пожалуй, надо поблагодарить дух природы. Весной посею лучшие семена для того леса и превращу его в поистине райское место». «А теперь вы согласны выпить со мной чаю, а то я успел сделать лишь два глотка?» Он вопросительно приподнял бровь. «А теперь можно и по чашке чая. Отметим это грандиозное событие». После чая с черничным тортом я еще раз навестил Диму, который сказал, что приступы уже не такие болезненные и вполне можно потерпеть. Лида предупредила, что останется на ночь с мужем, и попросила меня поехать в особняк и обо всем рассказать деду и Насте, чтобы успокоить их. Я так и сделал. Дед был мрачнее тучи, когда я зашел домой. Он сидел у потухшего камина и безучастно смотрел перед собой. Услышав, что с его сыном все хорошо, и уже начинает формироваться новый магический источник, он с облегчением выдохнул и тут же налил себе крепкого рома. Настя, которая в это время была в своей комнате и лежала на кровати в обнимку с Шустриком, узнав обо всем, расплакалась. Пришлось полчаса потратить на то, чтобы успокоить ее. Бедная девочка вообразила себе, что Дима уже умер. Чуть позже мы вместе поужинали. Я и решил остаться ночевать здесь. Поеду в поместье завтра утром. Утром меня кто-то потряс за плечо. Я вылез из-под подушки и увидел деда. «Сашка, ты чего спишь-то? В поместье же хотел ехать!» «Сколько сейчас времени?» Хриплым после сна голосом спросил я, взглянув на черноту за окном. «Уже 6, пора вставать. Я с тобой поеду. Не могу дома без дела сидеть», — признался он. «Мысли всякие так и лезут в голову. Уж лучше прокачусь с тобой, заодно поместье проверю. Давно там уже не был». «Ладно, поехали». Я скинул одеяло, поежился от холода и, нащупав под ногами тапочки, двинулся в ванную. «Поторопись, каша на столе!» Всю дорогу до поместья дед был молчалив. Он смотрел в окно и что-то обдумывал. Я хотел спросить, о чем он так усердно раздумывает, но передумал. Захочет, сам расскажет. Возможно, на него, как и на всю семью, повлияло нездоровье Димы. Как только мы прибыли в поместье, я направился прямиком в оранжерею. Дед остался с охотниками обсуждать Анобласть. Он задумал использовать ее по полной и зарабатывать на ней деньги. Только наша аномалия была так скудна по сравнению с другими, что он никак не мог придумать схемы. Дед надеялся, что охотники, которые бывают в ней гораздо чаще, могут что-то подсказать. Я же первым делом окунулся в мир своей оранжереи так, как делал это в лесу вместе с магом растений Степаном Кедровым. Опустившись на низкий табурет, который оставил Сеня, я закрыл глаза и прислушался. Сначала явственно услышал, как работают механизмы и различные приборы. Гудели увлажнители, тихо шумели поливальные установки. Шуршала вентиляция, потрескивали лампы. Затем послышалось еле различимое журчание. Я сначала не понял, что это такое. Показалось, будто где-то треснула труба полива, и вода с журчанием вытекает на землю. Нарочно встал и проверил всю длину трубок, так что потратил более получаса. Однако вода нигде не вытекала. Вернувшись к воссоединению с природой, я понял, что это журчит сок в самих растениях. Вот это у меня слух. Затем услышал, как с тихим шелестом распускаются листья и бутоны, как корни прорезают упругую землю, как осыпаются пушинки у молодых ростков. У меня все получилось. Неплохо, совсем неплохо. Теперь нужно опробовать на деле другие умения мага растений. Я связался с ближайшим растением, которым оказалась сердцевинка. Это растение из Савельевской Анобласти. Высотой оно всего по колено, но сразу бросается в глаза благодаря серебристым листьям и крупному цветку с полупрозрачными лепестками, светящимися в темноте мягким голубым светом. В центре цветка находился круглый пульсирующий шарик, похожий на жемчужину. Именно ради него я его сюда и посадил. Шарик имел способность накапливать энергию. Когда истощался магический источник, можно съесть его. Резерв, пусть немного, но восполнится маной. Для полного заполнения нужно съесть целую сотню. Но чтобы не лишиться сил из-за истощения, одного шарика вполне достаточно. Усилием воли я заставил сердцевинку выпустить еще один бутон, который раскрылся. Но внутри шарика не оказалось. У цветка не хватало энергии для создания двух энергетических шариков. Ну ладно, буду иметь в виду. Я попробовал свои силы еще на десятке растений, и с каждым разом мне удавалось подключиться к цветку еще быстрее. Вскоре я начал это делать буквально за секунды. Только подумал, а усики скрипучей лианы уже тянутся к соседнему растению, чтобы подвязать его тяжелые ветки. Отлично. Осталось поработать над лианами-щупальцами. Я решил научиться управлять ими по отдельности, поэтому сначала выпустил из одной ладони. Но сделать ничего не успел, в это время в дверь оранжереи забарабанили, и послышался встревоженный голос одного из охранников. «Господин Филатов, купол пропал!» Я убрал лиану, вскочил с табурета и рывком открыл дверь. На меня испуганными глазами смотрел охранник и показывал сторону Анобласти. «Купол! Купол пропал!» Я выбежал на улицу и посмотрел в ту сторону, куда показывал охранник. Обычно купол мерцал на свету, но теперь там ничего не было. «Почему пропал? Что случилось?» Я набросил на плечи пальто и энергично зашагал в сторону аномалии. «Сами не знаем. Просто пропал и все. Охотники пытаются создать новый, но их сил на это не хватит. Нужно ждать подмогу из города, а пока охранять территорию, чтобы оттуда никто не выбежал». Я издали увидел, как суетится дед и бегает возле ворот. Рядом с ним командир отряда охотников. Он тоже сам не свой, и то и дело кричит на своих бойцов. «Ты в небо гляди, чтобы ни одна птичка не пролетела! Если увидишь, сразу бей на поражение! А ты чего уж развесил и головой вертишь? На стену смотри, на стену! Если хоть одна тварь покинет аномалию, у нас всех будут большие неприятности! Они же разносчики заразы и сами могут быть опасны! Эпидемию хотите устроить?» В это время я подбежал к нему. «Объясните, что случилось? Как купол мог просто пропасть? Вы разве не должны были его контролировать?» «Ах, господин Филатов, мы здесь точно ни при чем!» Он сокрушенно покачал головой. «Каждый день его проверяли и напитывали маной!» В это время из-за угла стены выбежал один из охранников и со всех ног бросился к нам. Командир отряда увидел его и крикнул издали. «Трофим, говори, что там у вас?» «Мы следы нашли! Там на той стороне аномалии! Они к дороге ведут! Преследуем!» «Конечно! Возьми еще троих! Поймайте гада! Наверняка это диверсия!» Охранник кивнул, развернулся и побежал в обратном направлении. Я скинул пальто в руки деда и побежал вслед за ним. В прошлый раз это был Грачев. Кто же теперь? Неспокойно на душе. Интуиция подсказывает, что впереди нас ждут тяжелые времена».